Глава 20. Версия для непосвященных. Перемещение в стены старого музея завершилось благополучно. Почти буднично, словно в фантастическом лифте, путешественники пронеслись сквозь время и вновь оказались рядом с порталом. Окаменевший ствол прощально вспыхнул голубоватым сиянием и привычно потемнел. Любовь Алексеевна тут же обрела начальственный вид и распорядилась: «Профессор Максим, быстро спускайтесь в сувенирку. Запомните простую версию. Ты, Максим, никуда не отлучался из музея и постоянно находился в лавочке. Читал интересную книжку. А вы, профессор, при случае все подтвердите. Про мезозой никому ни слова, ясно? Юрий Иванович, это и вас касается. Никому ни слова. Я за учительницей приведу ее в сувенирку. Кстати, как ее зовут?» «Валентина Федоровна», — с готовностью отозвался Макс. «Все по местам», — скомандовала Любовь Алексеевна. И с туфлями в руках поспешила в кабинет. «Достанется тебе на орехи от Валентины Федоровны», — сочувственно произнес Алвас, быстро спускаясь по лестнице. «Это точно. Замечание в дневник обязательно напишет», — с уверенностью предположил Макс. Валентина Федоровна, просидевшая в одиночестве почти полчаса, была на грани нервного срыва. Когда на пороге возникла Любовь Алексеевна, она порывисто вскочила с места, чтобы выплеснуть все, что накипело. Однако, увидев босые ноги солидного работника музея, сразу обмякла и лишь с надеждой выдавила из себя: «Нашелся». «Куда ж он денется?» — нарочито будничным голосом сообщила Любовь Алексеевна. «Мы по залам и подсобкам, как угорелые, мечемся, а он спокойненько сидит в сувенирной лавочке и книжку про динозавров читает. Валентина Федоровна, идемте со мной. Передам вам Девяткина с рук на руки». Едва распахнулась дверь сувенирки, профессор вежливо раскланялся с Валентиной Федоровной и, не дав ей опомниться, взял инициативу в свои руки. «Очень продвинутый мальчик, подает большие надежды. Уверен, из него вырастет мировая известность», — сообщил он, указав на притихшего Макса. Валентина Федоровна, приняв к сведению предсказание профессора, тем не менее объявила тоном, не терпящим возражений: «Девяткин, в следующий раз в музей пойдешь только в сопровождении родителей. Тебе это понятно?» «Понятно», — коротко согласился Макс. «А теперь быстро в гардеробную. По твоей милости, весь класс битый час голодным сидит». «До свидания, профессор», — с сожалением попрощался Макс, отложив в сторону книгу. «Ты заглядывай в музей почаще. В мезозое еще много белых пятен, не так ли?» Хитро прищурился в ответ Алвас и протянул листок от блокнота. «Возьми на память. Обязательно к вам загляну. Я обещаю», — радостно заулыбался Макс, спрятав листок в карман. В дверях Любовь Алексеевна ему шепнула: «Всегда оставайся в жизни таким, каким был в мезозое». У выхода стоял Юрий Иванович, провожая школьников, покидающих музей. Он добродушно поглядывал на всех голубыми глазами и приговаривал, разглаживая седые усы: «Приходите к нам еще раз, будем рады». Заметив в толпе Максима, весело добавил: «До скорой встречи, укротитель тираннозавров». Из блокнота профессора Рябинина. «Небо чистое, без туч, ярок нынче солнце луч. Макс орудует лучом, словно сказочным мечом». Конец.